и я очень благодарен ему за откровенность. С Лениным мне пришлось уже сломать не одно копье во взаимной борьбе. Тем приятнее мне, что я могу начать свое возражение ему с комплимента. Он прекрасно выступал. Слушая его, я припоминал, как покойный Лавров говорил мне: «В ад пропал прекрасный адвокат. В товарище Ленине поистине пропал превосходный адвокат». Ленин сказал в защиту своего проекта все, что можно было бы сказать. Но, видно, слабо то дело, которое защищает этот превосходный адвокат, если защита все-таки оказалась слабой. Товарища Ленина можно назвать, по известному французскому выражению, адвокатом проигранного дела. Его дело потеряно перед судом логики. Ленин говорит: мы должны доводить дело революции до конца. Так. Но вопрос в том, кто из нас доведет до конца это дело. Я утверждаю, что не он. Нет, послушайте, Эндрю. Есин теперь называл Глазова на американский манер. У него была страсть со всеми переходить на «ты» и сразу же отбрасывать отчество. Это какой-то дом для умалишенных. Я первый день слушал их внимательно. В кулуарах во время перерыва бруклинский познакомил меня с Махновцем и Масловым. Милые люди, но они все безумцы. Я ничего не могу уловить, Эндрю. Национализация, муниципализация, о чем они говорят? Какое это имеет значение? Большое значение, Майкл, ответил Глазов грустно. Он понял, что Есин относится к числу людей, не способных оценивать других отстраненно. Он был словно покупатель в магазине платья, все примеривал на себя и ругал не свою фигуру, портных. Неужели вы берете их всерьез? Я лично ничего не понял из их перепалки, а я не глупый человек, иначе бы меня давно съели конкуренты вместе с потрохами. В России сидит царь. Под ним работает правительство. Губернаторы правят властями, а эти люди обсуждают, как сажать цветы, не купив землю. Кто вам показался наиболее интересным из собеседников? Резким, убежденным, сильным? Что вас оттолкнуло или, наоборот, покорила в чьих-то выступлениях? Меня интересуют подробности, Майкл. Покорить может хорошая девка. Там все понятно. Отвел в аптеку, потом в отель, а утром дал деньги на Subway. Вы что-то перепутали, усмехнулся Глазов. В аптеку надо идти после того, как дали деньги на Subway. Нет, не перепутал. У них аптека, как у вас кондитерская, только все дешевле. И можно выпить неплохо, со скидкой на 12%. Скажите, Майкл, а вы со своими соседями здесь, в отеле, познакомились? С этим грузином Ивановичем? Да. И с Рыковым? Есин махнул рукой. Ничего интересного. Поверьте моему опыту распознавать людей. Я предложил им свою резолюцию по аграрному вопросу вместо их безумных муниципализаций и разделов. Я предложил систему контрактов. Мужик, посредническая контора. Я могу дать проект, безвозмездно рассказать про то, как сам работаю. Внутренний рынок, аукцион, посредник, внешний рынок. Тогда отпадет нужда во всех этих безумных реформах. Мужика завертит, ему будет не до размышлений, следовательно, не до бунтов. Надо работать с утра и до ночи. Ну и что вам ответили делегаты? Ничего. Я же говорил вам, они витают в империях. Совершенно не деловые люди. Повторяю, Эндрю, вы должны заставить мужика потеть. А сейчас он, по-вашему, бьет баклуши? Глазов не понял, отчего, но вдруг испытал обиду за мужика. От иностранца б перенес...